Проклятие! Кто бы мог подумать, что няня настолько дефицитный объект? Настя отшвырнула телефонную трубку. Сколько можно обзванивать бесконечные Бэби Сити, Бон Боны и уж, конечно, Мэри Поппинс? Никакой фантазии у людей. И толку тоже никакого. Одни, видите ли, предоставляют только долгосрочные услуги. У других весь штат не старше 25. Ну какие это няни? Да и не доверяла Настя молодым девчонкам. Мало ли кого пришлют. Может, наводчица у жуликов или еще чего похуже. У третьих специалисты по постнатальному уходу. И еще чего-то такое же длинное и умное, с дипломами Гарварда, Оксфорда и Сорбонны вместе взятых. Во всяком случае, именно так они себя рекомендуют. И денег требуют примерно как топ-менеджер небольшой нефтяной компании. Настя, правда, не очень представляла, сколько получают топ-менеджеры, но вроде бы везде пишут, что много. А кто на нефти сидит, тем более. Деньги у нее есть, конечно. Но чтобы этим гарвардским няням платить, миллиардерам нужно быть, не меньше. Ну вот скажите, зачем няне диплом Сорбонны? Это такая милая бабушка в платочке, которая кормит младенца кашкой, ну или чем еще положено. Делает ему козу, поет колыбельные, укачивает и все такое. Они что, все вымерли? Или сидят у подъездов на лавочках, языки чешут, обсуждают мировую политику и личную жизнь эстрадных звезд и собственных соседей? Но ведь не пойдешь обходить окрестные дворы и приставать к околоподъездным бабушкам с вопросом, где бы мне няню найти? Настя почти с ненавистью поглядела на сладко сопящую после сытного ужина Катюшу и, вздохнув, опять взялась за телефонную трубку. Когда очередной номер отозвался более-менее адекватными условиями, она не поверила в свое счастье. «Да-да, завтра с утра, пожалуйста». Едва она положила трубку и подумала, что неплохо было бы выпить чаю, крепкого, сладкого, может, даже с лимоном, как Катенька распахнула совершенно несонные глаза, хныкнула раз, хныкнула другой, вдохнула поглубже. «Господи», — подумала Настя, — «когда же я сдохну?» Когда в 9 утра раздался звонок в дверь, прибыла долгожданная няня, Настя еще нашла в себе силы приклеить на лицо вежливую улыбку. А то вдруг специалистка по уходу за младенцами сразу с порога развернется и сбежит. «Добрый день!» Сухо поздоровалась учительского вида специалистка и поморщилась. От Катюшкиных криков, казалось, дрожат стены. «Меня зовут Татьяна Викторовна. Ваш ребенок что, болен?» «Нет-нет, что вы!» Испуганная возможным отказом, Настя замахала руками, подумав мельком, что такие няни бывают, наверное, разве только где-нибудь в Англии. Небось, бывшая училка, химичка какая-нибудь, или даже директриса. Гладко, волосок к волоску зализанный узел неопределенного цвета. Такого же неопределенного цвета, но строжайшего покроя костюм. Застегнутая под горло блузка, больше похожая на мужскую рубаху. Бррр, а глядит-то как. Вот сейчас скажет, завтра, чтоб без родителей не являлась. Впрочем, подумала девушка, может, такая нам и подходит. Чтоб с Катюшей справляться, нервы железобетонные нужны. Она здорова, только вчера врач смотрел. Просто нервничает, наверное. И пояснила, незнакомый человек, все такое. Меня, знаете, срочно вызвали на работу, так что, когда вернусь, неизвестно. Скорее всего, это на весь день затянется. Настя сама не знала, зачем соврала няне про мифическую рабочую необходимость. Наверное, хотелось оправдаться. Оправдаться перед самой собой, в первую очередь. За то, что бросает малышку на целый день. Не потому, что действительно нужно, а потому, что сил уже нет терпеть. Господи, как Анжелка это все выдерживала. Ну да, она же Анжела, ангел небесный. Образец и идеал недостигаемый. Дочку вон зато Катериной назвала. Проще уж и некуда. Проще только маней. Видать, ангелом-то быть в жизни совсем не так уж приятно. Неудивительно, что сердце не выдержало. У меня тоже скоро не выдержит. Ладно, ладно, няня, это неплохое решение. Может, эта директриса и справится. Несколько напуганная расспросами вчерашнего доктора и суровостью няни, Настя начала подробно показывать директрисе Катюшины вещи. Коробку с молочными смесями, полку с памперсами, даже и стиральную машину. «Не беспокойтесь», — директриса, глядя на ее метание, презрительно поджала губы. «У меня большой опыт работы с детьми». «Имя?» — рявкнула вдруг она, совсем уж по-директорски. Настя, Анастасия, я же вчера...» — пролепетала девушка. «Да не ваша», — сурово оборвала ее Татьяна Викторовна. «Ваши я знаю, вы вчера свои данные называли. Ребенка как зовут?» «Катюша, Екатерина, то есть», — пролепетала Настя. «Ну, мне пора, извините». «Ступайте», — величественно согласилась дама. Девушка пулей вылетела за дверь. Не дай бог остановит. «Ну, Екатерина, чем займемся?» — сурово поинтересовалась дама, стоя над кроваткой. «А-а-а-а!» — с утроенной энергией завопила девочка. По дороге домой Настя свернула на бульвар и набрала громадный осенний букет. Кленовые листья светились, как сказочные фонарики, а мрачноватая ветка рябины в их золотом окружении выглядела драгоценной брошью. «Великанской», — усмехнулась девушка, вдыхая слабый, но острый запах и жмурясь от удовольствия. Даже прогуливая в давние-предавние времена школу, она не чувствовала такой пьянящей свободы, как сегодня, сбежав от непрерывно орущей племянницы. Бесцельно бродила по городу, любуясь своим отражением в витринах, заходила в магазины по пути, не потому что нужно было что-то купить, а просто так, пообедала в кафе, сопроводив трапезу бокалом шампанского. Не потому что хотелось выпить, а чтобы отпраздновать свой личный день независимости. К вечеру раздражение окончательно улеглось. Племяшка стала казаться милой и родной. Настя даже начала не без удовольствия представлять, как она растит и воспитывает девочку. Водит ее в цирк, в кино и куда там их еще водят. В конце концов, дети ведь приносят радость. Все так говорят, правда? Нашаривая в сумке ключи, она улыбалась. «Привет, привет, привет. Вот и я. Как вы тут без меня? Не сильно шалили?» Татьяна Викторовна сунула ей в руки орущую Катюню. «У вас ужасный ребенок. Ему не няня, а психиатр нужен, исчадие ада!» Зло шипела няня, торопливо пытаясь привести в порядок изрядно встрепанные волосы и нашаривая ногой туфли. «За такое издевательство нужно в тройном размере платить, и то желающих не найдете!» Исчадие ада, вцепившись в Настину блузку, тут же переключилась из режима сирены воздушной тревоги в режим «дайте ребенку доплакать». «Что такое?» – ощетинилась Настя, рефлекторно прижимая к себе племянницу. «Вы же профессионал, разве нет? И не справились?» «Знаете, Анастасия», – женщина оскорбленно поджала губы, – «я работала с самыми разными детьми, в том числе и беспокойными. Но вашу дочь не успокоил бы сам дьявол». Она пулей вылетела из квартиры, оглушительно хлопнув дверью. Настя, сбросив туфли, доплелась до комнаты и рухнула в кресло. Катя Катерина, еще похныкивая, сосредоточенно изучала воротник ее блузки. Неужели успокоилась? Увы, едва оказавшись в кроватке, девочка тут же начала новый концерт. Заваривать чай и подогревать детское питание пришлось одной рукой, удерживая второй требовательную племянницу. Впрочем, в обнимку с теплой бутылочкой Катюшка милостиво согласилась полежать, так уж и быть, и в кроватке. Настя наблюдала за ней, едва дыша. Вдруг опять заревет. Наконец крошечные ручонки разжались. Опустевшая бутылочка, откатившись, стукнулась об ограждение кроватки. А Катенька, продолжая почмокивать, вроде бы заснула. «Неужели вот это и есть то самое счастье иметь детей?» – размышляла Настя, наводя хоть какое-то подобие порядка. «Ведь зачем-то люди заводят этих маленьких спиногрызов, да еще и радуются. Мазохизм какой-то. Тут не знаешь, как с ума не сойти, а они радуются». Настя откинула колеблемую, не по-осеннему теплым ветром штору и прислонилась к распахнутой створке, бездумно глядя вниз. Редкие прохожие казались фигурками из кукольного театра. «А может, это выход?» «Туда». Вот все эти куклы всполошатся, если на них сверху шмякнутся. Забегают, засуетятся. А бестолку. С 12-го этажа не то что не выжить, останки от асфальта лопаты отскребать придется. А девчонке найдется, кому позаботиться. Пусть вон отца разыщут, если больше некому. Она не могла оторвать взгляд от тротуара внизу. Может, и вправду? Словно подслушав ее мысли, Катенька проснулась и тут же снова заголосила. «О, чтоб тебя!» Прошипела Настя, отбрасывая штору. «Тоже из окна хочешь? Может, тебя туда уронить? Нечаянно». Девушка взяла племянницу на руки и, всхлипывая от жалости к себе, вернулась к окну. Не укачивала, не уговаривала, просто держала, как куклу. Бессмысленную, безмозглую куклу, только и умеющую что орать. Тихий мелодичный перелив дверного звонка шарахнул по натянутым нервам, как удар. «Кого там еще черт несет, на ночь глядя? Катькины вопли кому-то, видать, надоели. А я что, виновата, что ли?» Рывком распахнув входную дверь, Настя, даже не глядя, кто там стоит, рявкнула сквозь слезы. «Убирайтесь к черту!» «Так вот она какая наша, общая бессонница!» Улыбаясь, сказал симпатичный блондин в яркой гавайке, шортах хаки и шлепанцах на босу ногу. Шлепанцы Настя заметила, потому что правую ногу мужчина поставил под дверь, не давая ее захлопнуть. «Я что, неясно выразилась?» — взревела девушка. «Убирайтесь! А если вам детский плач спать мешает, купите снотворного, заткните уши, залезьте в скафандр. Это ребенок, ясно?» Орала она, не в силах остановиться. «Дети имеют обыкновение плакать, ясно? Так что терпите или меняйте квартиру. Уберите ногу». «Вы меня не помните?» Мужчина продолжал улыбаться, точно Настя осыпала его не бранью, а любезностями и комплиментами. «Я Денис, можно просто Дэн, ваш сосед снизу. А вы Настя». За ногой последовало плечо. Теперь он стоял поперек дверного проема, прислонясь к косяку. «Что вы себе позволяете?» Почти взвизгнула Настя, пытаясь перекричать Катюшины вопли, и неожиданно всхлипнула. «Ну-ну, плакать не надо, кричать тоже». Денис ловко перехватил у нее девочку, прижал к себе и начал гладить по светлым кудряшкам. «Да вы...» Настя осеклась. Катюшка, удобно устроившись на руках соседа, успокоилась. Прозрачные глазки еще блестели слезами, но она, чертовка такая, совершенно очевидно улыбалась. «Как...» — растерянно пролепетала Настя. «Как вы это сделали?» Сосед, аккуратно ее подвинув, шагнул в прихожую. «Не будем устраивать концерт для всего подъезда, ладно? Люди спать хотят». «Но как?» Настя шагнула назад, пропустила гостя и, почти не соображая, что делает, автоматически закрыла дверь. «Почему она успокоилась? Вы что, гипнотизер?» «Никакого гипноза». Денис уверенно прошел в комнату, лишь на мгновение задержался на пороге, высматривая кроватку. Уложил девочку, еще немного постоял рядом, продолжая гладить ее по голове. «Фокус несложный. Поглядите, как я ее глажу. Двумя пальцами, легонечко, между макушкой и лбом. Видите?» Он повернулся к кроватке боком, чтобы Настя могла посмотреть, и через минуту убрал руку. «Ну вот и все, спит». «Это какая-то фантастика», — прошептала девушка, боясь нарушить такой желанный и такой хрупкий покой. «Вы мой ангел-спаситель. Я думала, с ума сойду. Вот честное слово, не шучу». «Охотно верю», — кивнул Денис. «У меня кочка, ну, сын, тоже орал, как сумасшедший поросенок. Мы с женой на стены лезли, особенно она, конечно. Я-то на работу уйду, она и ночью толком не спит, и днем эти концерты непрерывные. День за днем, неделя за неделей. Как-то раз я застал ее возле открытого окна, стоит с ним на руках, а у самой глаза пустые-пустые». «И...» Настя, точно застыв, продолжала стоять над кроваткой. Денис осторожно взял ее за локоть, довел до кухни, усадил, огляделся. Достал джезву, банку с кофе, сахарницу, налил воды, зажег огонь. Все это точными, экономными, даже скупыми движениями. Настя глядела на него, как завороженная. Следя за кофе, он продолжал рассказывать. «Ну что, и?» Ольгу, жену, поскольку грудью она к тому времени уже не кормила, молоко от всех этих истерик быстро пропало, отправили к родственникам. У них дом на Кубани, практически на Черноморском побережье. Вот и отправил, чтобы отоспалась. Отдохнула и вообще почувствовала себя человеком. Сам взял отпуск и стал с сыном возиться. «Сами?» «Не стали и няню приглашать?» Настя глядела на гостя в полном изумлении. Таких она еще не встречала. Какой-то он неправильный, но так по-хорошему неправильный. Все бы такие неправильные были. «Да ну, что вы, какие няни?» Денис замотал головой. «Как ни крути, а любая няня – это чужой для малыша человек. Няню можно приглашать только уж в совсем крайнем случае, когда действительно деваться некуда. Ну, к примеру, все больные или что-нибудь в этом роде. Иначе получается, что детдом на дому устраиваешь. Ну и, конечно, надо искать, чтобы не совсем чужая была. Но это все равно крайний случай. Потому что Арины Родионовны, знаете ли, встречаются, не сказать, чтобы на каждом шагу. Для детишек постарше, ну, лет с трех, это уже не так критично. А вот для младенцев, — он покачал головой, — они ж сказать-то еще ничего не могут. Зато все-все-все чувствуют. Значит, люди в это время должны рядом находиться только родные, любящие. Поэтому я сам и взялся. Правда, я тогда всего этого не понимал, только чувствовал, что можно так. Теоретическую базу уже потом подвел, как раз во время бессонных ночей и тому подобных испытаний. Чего только не передумал, когда сына успокаивал. А однажды случайно вот так же погладил его по голове, и свершилось чудо. Круче, чем выиграть $1 000 000 по трамвайному билету, честное слово. Денис снял с огня вздыбившуюся коричневой пеной джезву, разлил по чашкам темную густую жидкость, пододвинул чашку Насте. Она пригубила, обжигаясь. Кофе был божественный. Кто бы мог подумать, что в этой банке таится основа для подобного нектара. Ну ладно, кофе. Главное, это другое. Оказывается, ее страшные мысли про сигануть в окно или ребенка туда уронить, это не потому, что она, Настя, такой ужасающий монстр. Оказывается, подобные мысли, или точнее настроения, посещают многих неопытных родителей. Ведь если вдуматься, если не давать человеку спать и непрерывно долбить по башке, конечно, в результате крыша съедет. Еще и не то в эту самую башку взбрести может. Настя почувствовала такое облегчение, словно с нее сняли как минимум египетскую пирамиду. А она и не осознавала, насколько же ее давит ощущение собственной, как же это сказать, вины, наверное. подлости, мерзости. Еще вроде ничего плохого и не сделала, но ведь до такого ужаса додумалась. Это ж какая черная душа должна быть. А оказывается, чтобы появились гадкие, жуткие, отвратительные, стыдные мысли, никакой особой черноты не нужно, а нужно всего лишь насмерть устать и не иметь возможности отдохнуть. Она почувствовала, как в горло подкатывает комок. Никогда еще ни к одному человеку Настя не испытывала такой всепоглощающей благодарности. Не за то, что Катюшку успокоил, хотя заодно это ему молиться надо, а за то, что такую тяжесть, такой стыд с ее, Настиной души, снял. И ведь, наверное, сам об этом не догадывается. Хотя, может, и догадывается, вон какой наблюдательный. Вроде и не смотрит, а все видит. «Ну и вот», — подытожил Денис. «Не скажу, что он никогда больше не плакал, но бесконечные концерты прекратились». Тут фокус в том, что даже если ребенок не хочет спать, он все равно успокоится. Его можно будет заинтересовать игрушками, ну и так далее. Это не на всех детей действует, но на многих. Не имею представления, почему. «Ой, лишь бы работало», — с воодушевлением воскликнула девушка. «Работает, не сомневайтесь», — усмехнулся Денис. «Вы же сами видели. Так что у вас теперь все нормально будет. Хотя с врачом все-таки не вредно посоветоваться». «Да вызывала позавчера». Настя махнула рукой. «Обнюхал Катюху всю с ног до головы, только что не облизал, вопросы всякие задавал. Какашки его, видите ли, интересуют». Но Денис ее возмущение не поддержал, пояснив. «Ну, вообще-то, цвет и консистенция этих самых какашек очень часто единственный источник информации о том, что происходит с ребенком. В младенческом, по крайней мере, возрасте». «Вот и он то же самое сказал», — фыркнула Настя. «Правильно», — подтвердил Денис, «потому что так и есть». «Младенцы, они же не просто маленькие человечки. Они практически наполовину состоят из пищеварения. Поэтому какашки — это не фу, а важная часть жизни», — объяснял он, улыбаясь. Только его улыбка совсем не выглядела дежурной. «У здоровых детей они такие, у больных вот эдакие. Ну, в общем, там сразу видно, что что-то не так». «Черт!» Настя, которая уже было успокоилась, почувствовала, как ее вновь захлестывает ощущение панической беспомощности. «Я же ничего не знаю. Откуда?» «Да не пугайтесь вы так. Не боги горшки обжигают. Научитесь». Денис внимательно посмотрел на девушку. «Я спросить хотел. Если не хотите, если больно, неприятно, ну или тайно, не отвечайте, но... Чей это ребенок?» «А...» — опешила Настя. «Как вы догадались?» «Да ладно, тоже мне бином Ньютона», — хмыкнул Денис. «Девочка не новорожденная. Ей месяца 4, ну, не меньше 3. Если бы она была вашей дочерью, вы знали бы, ну, хоть что-то. Невозможно ведь несколько месяцев нянчить ребенка и совсем ничего о детях не узнать. Ну и к тому же, вы же в этой квартире не вчера появились. Я и в прошлом году вас видел, и раньше даже, по-моему. А ребенок у вас совсем недавно, так?» Настя кивнула. «Ну вот», — подытожил Денис. «И откуда? Племянница?» «Почему племянница?» От удивления Настя даже заикаться начала. «Так у вас глаза одного цвета», — объяснил и впрямь наблюдательный гость. «Довольно редкого, кстати, цвета. И уши похожи. Может, и не племянница, но близкая родственница». «Да не пугайтесь вы, я же сказал, не хотите говорить, не надо». «У меня...» — девушка опять всхлипнула, вспоминая. «У меня сестра недавно умерла, прямо в детской поликлинике. Сидела в очереди, уступила место кому-то, и через минуту сама упала. Только и успела Катюню на пеленальный столик положить. Говорят, сердце не выдержало нагрузки. У нее вообще жизнь не очень складывалась. То есть сперва-то с ней все носились... Анжела красавица, Анжела умница, Анжела прямо герцогиня. Но потом, когда она решила жизнь по-своему устраивать... А что теперь-то?» Настя махнула рукой. «В общем, вроде как замучила она себя. А отец... Нет его короче. Катюха сейчас больше некому заниматься. Только я осталась. А я... Ничего не получается, ни на что не гожусь. Какая из меня мать? Тьфу». «Настя, не плачьте, не нужно». Денис ободряюще похлопал ее по плечу. «Вы совсем неплохая мать. Вы просто попали в тяжелый приплет. Но вы справитесь. Вам просто многому сейчас придется научиться. Ничего в этом страшного нет». Он улыбнулся. «И я, конечно, помогу. Подскажу, покажу, что сам умею». «А ваша жена возражать не будет, что вы посторонней девушке помогать кидаетесь?» — осторожно спросила девушка. Денис печально усмехнулся. «Мы развелись еще в прошлом году». Настя покраснела. «Ой, простите, я не подумала. Я... Ой, простите, чушь какую-то говорю». Запинаясь, бормотала она. «Ну, мне показалось, что вы вот про сына рассказываете, и я... Мне и в голову... Да ничего такого, не расстраивайтесь». Он успокаивающе махнул рукой. «Мне правда и в голову такое не пришло. Ребенок ведь... А вы такой отец!» Извиняющимся тоном продолжала бормотать смущенная Настя. «Так повернулось. Денис пожал плечами. «Она когда на Кубани отдыхала, я ведь сам ее туда отправил, помните? Свою первую любовь, школьную еще, там встретила. Ну и как-то у них все срослось». «Как она могла?» Настя буквально задохнулась от нахлынувшего возмущения. «Да я не в обиде», — он махнул рукой. «Там действительно любовь размером с Черное море. Ольга хорошая, просто так сложилось. Они с тем парнем расстались из-за дурости какой-то. Знаете, как в юности бывает? Ну а тут встретились и поняли, что ничего не кончилось, а даже наоборот. Что ж я, зверь какой?» Денис опять усмехнулся. «Вот только сына теперь редко совсем вижу. А в остальном все нормально. Так что я с радостью вам помогу освоиться в вашей нелегкой теперешней роли. Тем более, что в офисе с 9 до 5 мне сидеть не требуется. Своим рабочим временем я распоряжаюсь сам». На завтра он пришел прямо с утра. Ловко управился с молочной смесью, помог переодеть Катюшу, объясняя по ходу дела, что пеленать младенцев позапрошлый век. Лучше всего подобрать ползунки нужной теплоты, потому что чем больше ребенок двигается, тем полезней. И для мышц, и для нервов, и для общего развития. Перебрал игрушки в шкафу, приговаривая, что, мол, это и это, и вообще почти все рановато. А вот это в самый раз. В самый раз оказалась простенькая гирлянда из ярких разноцветных колечек, висюлек и шариков на общей резинке. Денис ловко пристроил ее к перильцам кроватки, и Катюшка тут же начала хватать обновку. Оказалось, что шарики и подвески еще и тенькают, что привело ее в полный восторг. «Может, из-за того, что имя Катенька само тенькает. Тень-тень», — подумала Настя. Еще несколько похожих финтифлюшек поменьше размерами Денис прицепил между вертикальными перекладинами кроватки, пояснив. «Чтобы был стимул на бок поворачиваться, чем в специальные массажи и гимнастики упираться, лучше, когда все естественно происходит. Только игрушки менять надо. У маленьких внимание короткое, им быстро все надоедает. И в коляску такие же надо. Ну вот, я из общей горы отобрал. Этого, думаю, хватит. А вот эти...» Он выдернул из пестрого вороха кольцо, на котором сидел оранжевый попугайчик с зелеными крыльями. «И подвешивать можно, и так играть». Денис потряс кольцом над кроваткой, попугайчик загремел. Катя тут же схватила новую игрушку и потащила в рот. «Пусть погрызет, десны помассирует. Тоже полезно, особенно когда зубки и вправду начнут резаться. Ну что, может, прогуляться пора?» После прогулки он сам кормил Катю, удобно уложив ее на левую руку и поддерживая правой бутылочку. «Чего и в кроватке-то, да? И так 3 часа в коляске лежала». Хотя сам же Катюшу и вынимал регулярно из коляски, разговаривал с ней, неся на руках, чтобы посмотрела, как вокруг красиво, потому что это полезно для общего развития. Настя с каким-то странным умилением наблюдала, как он качает девочку, устроившись на ковре посреди огромного количества игрушек. Она покупала их без счета, думая, что главное, что нужно ребенку, – изобилие. А оказалось, что малышке нужно было совсем другое – ласка, нежность, общение. Даже простое тепло человеческого тела. Удивительнее всего было то, что переполнявшие ее черные мысли и эмоции как-то сами собой улетучились. Катюшка больше не раздражала ее. Совсем наоборот. Неужели все дело было лишь в том, что прекратился непрерывный плач? Или дело в нем, в Денисе? Дэн. Красиво. Настя сама себя не понимала. Не может же быть, что она влюбилась. Ну да, он симпатичный, добрый, одинокий, работящий, заботливый, надежный. Но совсем-совсем обыкновенный. Ни разу не голливудский герой, не олигарх, не звезда телеэкрана. Ну, обеспеченный явно. Интересно, что у него за работа, если столько времени свободного? Может, все-таки немножечко олигарх? Но мало ли обеспеченных, она и сама не нищенствует. Да и не ухаживает он за ней. Какое глупое слово «ухаживает». Но в самом деле прилип к Катерине, а на нее, Настю, в общем-то и не смотрит. Уж она-то точно знала, как мужчины проявляют внимание, и привлечь его умело, чего уж там скрывать. Но Денис Дэн вел себя как-то совсем не так. Не пытался ее обнять, не косился в продуманно распахнувшийся ворот халатика. Не начинал тяжело дышать, когда она точно случайно прислонялась к нему грудью, животом, бедром, как будто она манекен. Ну и ладно. Зато с Катюхой он возился так увлеченно, что все глянцевые журналы с их советами, как пробудить в мужчине отцовские чувства, могли заткнуться и устроить общее самосожжение, в знак того, что ничего они не понимают в том, чему учат доверчивых читательниц. Хотя, думала Настя, нельзя сказать, что Денис совсем уже ее не замечает. Возясь с ребенком, он постоянно и очень понятно объяснял, что, как и зачем он делает. За эти короткие дни, ведь и недели не прошло, удивительно, Настя узнала об уходе за детьми столько, что громадный ворох необходимых, но загадочных и оттого изрядно пугающих подробностей перестал не только ввергать в панику, а даже утомлять. Она даже удовольствие какое-то чувствовала, кормя племянницу, купая или одевая ее. И бессмысленной куклой та больше не казалась. Наоборот, живой человек, хоть и маленький, и не всегда приятный. Но наблюдать, как племяшка улыбается, как в ее поведении появляется что-то новенькое, оказалось ужасно интересно. Интереснее любого кино. Вот чудеса-то. В пятницу они гуляли дольше обычного, и Катюня, перевозбудившись, раскапризничалась. Хныкала, не соглашалась лежать в кроватке, вообще не желала засыпать. Даже волшебный фокус с поглаживанием не очень-то помогал. Конечно, по сравнению с прошлыми Катюшиными концертами, это все были сущие пустяки. Но пришлось устроить ее на большой кровати и, лежа по обе стороны, убаюкивать. Так и заснули втроем. Благо, кровать была широченная, хоть в футбол играй. Катя, неизвестно почему, проспала эту ночь на удивление крепко, ни разу не проснувшись. Случай, достойный занесения в какие-нибудь книги рекордов. Впрочем, об этом Настя подумать почти не успела. Слишком удивилась, увидев спросонья в своей постели, по правде сказать, не «вы», а «на постели», постороннего. Ну да, они лежали по разные стороны кровати. Между ними мирно посапывала Катенька, но все же... Все это утро Настя краснела, отводила глаза и вообще смущалась, как школьница после первого поцелуя. Денис же хохотал, цитировал человека с бульвара Капуцинов, это называется монтаж, а в итоге заявил, что все это практически первая брачная ночь. И пусть она вышла чересчур невинная, но это дело все равно требуется отметить. Нет-нет, с Катюшкой посидит соседка Галина Семеновна, а мы пойдем в кафе. Да-да, вот прямо сейчас и пойдем, я знаю чудное-чудное кафе. Катеньку покормим и пойдем. Вытаскивай самые сногсшибательные наряды. Настя от растерянности только кивала.